дразните мотылька, ему завтра лететь. Не пугайте мотылька, он ни в чем не виновен. Не лечите мотылька, он завтра может сгореть. Он живет два дня, он живет два дня всего дурака. А ну-ка нахер сачки, его жизнь нелегка. Руки прочь, руки навзничь. Он живет два дня, он живет два дня всего лишь. Мотылька, ему завтра лететь. Не пугайте мотылька, он ни в чем не виновен. Не лечите мотылька, он завтра может сгореть. Он живет два дня, он живет два дня, он живет два дня всего лишь.